Глава 12. Берег уходил вдаль. Кривокрасов выплюнул папиросу, затоптал и полез в карман шинели. «Это вас Евсеич не видит, товарищ сержант», – сказал Назаров, кивнув на окурок. Он бы целую лекцию закатил о том, что царить на палубе имеет право лишь капитан, потому как матросом он царь и бог, а значит, за ним они убирать обязаны. «Виноват», – пробормотал Кривокрасов. Подобрав с палубы окурок, он бросил его за борт. «Про царя и бога я уже слышал. Мне приказано передать вам пакет, товарищ лейтенант. Вот, пожалуйста». Назаров сломал сургучную печать, вытащил письмо. Михаил отошёл в сторону, чтобы не мешать ему. «Ну что», – сказал Назаров, пряча письмо в конверт, а конверт в карман. «Поступайте в моё распоряжение, товарищ сержант. Правда, с некоторыми оговорками. Если хотите, могу дать почитать». «Не обязательно. Скажите своими словами. Вы освобождаетесь от караулов, да и, в общем, вообще от несения службы. Задача у вас одна – обеспечить безопасность Лады Алексеевны Белозерской». «Чем я и занимался», – проворчал сержант. «А какие задачи у товарища старшего инспектора?» «Он будет в лагере моим заместителем». «Не знаю, где вы служили раньше, товарищ лейтенант, но явно не в охране лагерей. Боюсь, вам с ним без конфликта не обойтись. Уж очень он специфически понимает свою должность, судя по его рассказам». «Он её будет понимать так, как прикажу я», – сухо сказал Назаров. «Что за проблемы были у вас в дороге? Со старшим инспектором?» «С ним я управился», – усмехнулся Кривокрасов. «Проблемы другого рода». Не торопясь, вспоминая каждую подробность, он рассказал о ночном нападении в поезде. Нахмурясь, Назаров слушал, опустив голову. Между бровей прилегла складка. Когда Михаил закончил рассказ, он внимательно посмотрел на него. «Вы ведь тоже не из главного управления лагерей, так?» «Нет. Полтора года работал в третьем отделе НКГБ. Это обыски, аресты, наружка, установление. А до этого 9 лет в Муре». «Однако...» – Назаров приподнял бровь. «Как же вас угораздило?» «А...» – Кривокрасов махнул рукой. «Отправили на усиление. Начальник отдела особо тяжких бился, отдавать не хотел, но пришлось. С ГБ не поспоришь». «Да...» – протянул Назаров. «Судьба играет человеком. Закуривайте». Он открыл пачку Казбека. «А вы угадали, я тоже по другой части работал. Слушай, Михаил, давай на «ты»,» – неожиданно предложил он, протягивая руку. «Согласен», – улыбнулся Кривокрасов, пожимая крепкую ладонь. «Ну и отлично. Да, отчислился я за первым управлением. Впрочем, когда начинал, назывался он ИНО ГУГБ НКВД СССР. Сразу не выговоришь». «Постой», – Кривокрасов прищурился, вспоминая. «Первое управление, разведка за границей. А теперь в ГУЛАГе?» «Ну вы, ты попал, лейтенант». «Это оттуда?» Михаил указал на шрам над бровью. «Оттуда. Осколком под Гвадалахарой зацепило». «Так ты в Испании был? Вот это да. Обязательно расскажешь». «Расскажу». Не торопясь, двигаясь, они дошли до носа корабля. Холодный ветер с запахом соли, рыбы и водорослей норовил забиться под одежду. Кривокрасов поднял воротник шинели и повернулся спиной к ветру. «А как тебе твоя подопечная?» – спросил Назаров. Михаил пожал плечами. «Что мог рассказать о Белозерской?» «Да практически ничего. Хотя и производил тот злосчастный арест и конвоировал её на всем пути от Москвы до Архангельска». «Странная девушка. Ну, по-моему, неплохая», – сказал он. «Чем же странная?» «Ну, говорит, что предвидела свой арест. Буквально вас не видела. Даже знала моё имя и отчество». Назаров хмыкнул. Посмотрел вдаль, где серые волны смыкались с облаками. «Это ещё ничего», – сказал он задумчиво. «Это ты так говоришь, пока в лагере не побывал». Корабль сменил курс, пошёл вдоль низкого, поросшего соснами берега. Мимо прошёл танкер, глубоко сидящий в воде, ещё два крупных судна. Протащился буксир, выбрасывая в воздух клубы чёрного дыма. Волнение усилилось, брызги летели через борт, ветер относил их в лицо, чайки жалобно кричали, кружась над головой. «Будто плачут», – подумал Кривокрасов. Смотреть кроме волн было не на что, и они, не сговариваясь, пошли в рубку. Кривокрасов шёл первым, открыл дверь и вытаращил глаза. Лада Белозерская стояла у штурвала, а парнишка в ватнике, прижав руку козырьком к глазам, командовал ей. «Два румба вправо! Так держать! Прямо по курсу пиратская бригантина! На абордаж, орлы!» «Есть капитан!» – откликнулась девушка, увидев вошедших Назарова с Кривокрасовым, и, рассмеявшись, тронула ладонью рулевого. «Веня, нас самих на абордаж взяли!» Смутившись так, что покраснели уши, парень перехватил у неё штурвал, проверил по компасу курс и стал напряжённо вглядываться вперёд. хотя смотреть особо было не на что. «Ой, вы только Никите Евсеевичу не говорите», – попросила Лада. «Не скажем», – усмехнулся Назаров. «А где он?» «В машинное отделение пошёл», – ответил рулевой. «Ну, пойдём и мы, поищем капитана. Вы с нами, Лада Алексеевна?» «Да, пока, Веня, не скучай». «Нам скучать некогда», – солидно ответил паренёк. «Мне ещё 3 склянки стоять до смены». Выходя из рубки, Лада увидела судовой колокол, протянула к нему руку. «Смотрите, колокольчик». «Не надо звонить, Лада Алексеевна». Назаров перехватил её руку. «Это рында, по ней происходит смена вахты на судне, если я правильно понял объяснение Евсеича». Он почувствовал под пальцами нежную кожу её ладони, увидел её распахнутые удивлённые глаза, и что-то оборвалось у него внутри. Он ощутил, что краснеет и смутился. Тем более, что девушка замерла, не отводя от него широко раскрытых глаз. Кривокрасов, уже спустившийся по трапу, обернулся, чтобы помочь ей спуститься, и так и застыл с протянутой вверх рукой. Они стояли не в силах оторвать глаза друг от друга. Словно только сейчас впервые увидели друг друга, и время бежало мимо, а они не замечали ничего вокруг. Ни Кривокрасова, ни обернувшегося от штурвала Вениамина, ни Евсеича, появившегося на палубе. Они тонули друг в друге, как в штормовом море, и даже не пытались спастись, избавиться от наваждения. Старик, мигом оценивший ситуацию, подтолкнул Кривокрасова в бок, показывая на замерзших Ладу и лейтенанта. Михаил пожал плечами. Мол, чего делать-то? Окликнуть, напугаешь только. «Вот когда я в 1007 году», – гулко откашлявшись, начал Евсеич, – «пришёл в Киркинес муку продавать». Назаров опомнился первым. Он выпустил руку девушки, покраснел и отступил назад, едва не сорвавшись с трапа. «Прошу прощения, Лада Алексеевна, позвольте, я помогу вам спуститься». «Ничего, я тоже... спасибо. У меня просто закружилась голова», – стараясь не встречаться с ним глазами, сказала Лада. «А теперь попрошу всех в кают-компанию», – провозгласил Евсеич, разряжая обстановку. «Угощу вас со всем североморским радушием». Если на палубе запах рыбы только слегка чувствовался, то в помещениях он просто висел в воздухе. Заметив, как Кривокрасов поморщился, покрутив носом, Евсеич поднял вверх указательный палец. «Заслуженное судно, наш Самсон, товарищи. Ещё до революции рыбку на нём ловили. Он хоть и помоложе меня будет, а тоже хлебнул лихо. Старше тебя, только оно и в ковчег», — сказал невесть откуда появившийся пожилой моряк в замасленной тельняшке, в широченных брюках клеш и заломленной на затылок грязной фуражке. «Наш механик», – представил его Евсеич. «Язва необыкновенная. Откликается на прозвище Михеич, если трезвый. А ежели под градусом, требует, чтобы величали по имени-отчеству. Гордей Михеич. Мы вот решили по флотской традиции угостить дорогих гостей. Идёшь, Михеич?» «А в машине кто будет?» – сварливо спросил его механик. «Так Степан поди отоспался за целые сутки, что стояли. Вот его и пошлём. Он вал от манометра не отличит. Потопят тебя вместе с дорогими гостями», – передразнил капитана Михеич, – «и булькнуть не успеешь». «Ничего, авось за час-другой не потопит. Ну, прошу». Он распахнул дверь. «Наша кают-компания». Молодой парень, развалясь сидевший во главе стола, вскочил и вытянулся, торопливо что-то дожевывая. «Всё готово, Никита Евсеич», – невнятно отрапортовал он, кивнув на накрытый стол. «Вижу», – сказал Евсеич, – «а ты, значит, уже строганинкой закусываешь». «Дык...» «Ладно, иди пока в машину, Михеича сменишь на час-другой». «Смотри там, не трогай ничего», – добавил механик. Парень выскочил из кают-компании, забухал сапогами, скатываясь по трапу. «Молодой, глаз да глаз за ним», – проворчал Евсеич. «Помощник механика списался осенью, ребёнок родился. Говорит, к дому поближе устроюсь. Мы ж всё навигацию вокруг новой земли крутимся». В каюте было тепло. Сняв шинель, Назаров помог освободиться от пальто Лади. Евсеич рассадился их командой по праву старшего. Как-то так получилось, что Лада оказалась рядом с Назаровым. Евсеич, естественно, сидел во главе стола. Рядом механик и возле двери Кривокрасов. Капитан ухватил стоявшую на столе литровую бутыль с зелёной жидкостью. «Наша фирменная!» – похвастался он. «На целебной водоросли настойная!» «Минуточку!» – остановил его Кривокрасов. «Надо бы старшего инспектора позвать, а то не по-русски как-то получается». «Ну так сбегай, позови», – недовольно сказал Евсеич. «Только быстро. Семеро одного не ждут». Михаил поднялся на палубу. Дымка рассеялась. Облака, гонимые свежим ветром, поредили, и в просветах показалось непривычно бледное солнце. Освещая море в просветы туч, оно сделало его пятнистым. Там, куда падали солнечные лучи, вода казалась зелёной, как уральский малахит, с прозрачными сверкающими гребнями. В тени облаков волны были серыми, неприветливо холодными. Дверь в каюте была закрыта. Кривокрасов без стука отворил её и резко остановился. В каюте витал запах коньяка и табачного дыма. Шамшулов, стоя на коленях, копался в его чемоданчике. «А я это... того», – пробормотал старший инспектор. «Доверяй, ну проверяй», – он нервно хихикнул. «Едем далеко от земли, отрезаны будем, как в песне. Зимовать в далёком море посылала нас страна», – попытался он спеть дребезжащим тенорком. «Ах ты, крыса!» Чувствуя, что бешенство захлёстывает его, Михаил шагнул в каюту и прикрыл за собой дверь. «Но-но!» Шамшулов отскочил к иллюминатору, и Кривокрасов увидел зажатый в его руке Вальтер. «Стой, где стоишь, сержант! Откуда у тебя нетабельное оружие?» «Не твое дело». «А если я лейтенанту доложу?» Криво улыбнулся инспектор. «Давай так, я молчу про пистолет, а ты мне освещаешь, кто чем дышит, кто с кем о чем говорит. Мы ж одно дело делаем, Миша». В голосе Шамшулова прозвучали задушевные нотки. «Лейтенант, скажу тебе по секрету, сам вроде как ссыльный. Же я-то знаю. Вот и считай, личный состав в лагере разложился от безделья. Зэки, сам понимаешь, чуждый нам элемент. Раздавят нас поодиночке, Миша». «У меня встречное предложение. Ты сейчас кладёшь пистолет на стол, приносишь извинения, и тогда, может быть, я забуду о твоих словах». Лицо инспектора исказилось от злости, глаза сузились. «Не ту сторону выбираете, товарищ Кривокрасов», – сказал он, покачивая оружием. «Клади ствол и выметайся». «Ну, как знаешь», – процедил Шамшулов. Бросив Вальтера на столик, он бочком выбрался из каюты. «Стой, там в кают-компании все собрались, тебя только ждали». «Зачем?» «Моряки угощают. С тобой за одним столом сидеть противно, да выносить ссор из избы не хочется. Но если что замечу, пеняй на себя». Кривокрасов убрал вещи в чемодан, положив пистолет на самое дно, и вернулся в кают-компанию. Евсеич встретил их приветственно взмахом руки. «Ну, наконец-то! За смертью тебя посылать! У всех налито!» У всех!» – пробурчал механик. «Ну тогда...» – Евсеич поднялся из-за стола. «За товарища Сталина!» – провозгласил Шамшулов, вставая с места. Лада замерла, глядя в тарелку. Механик, пробурчав что-то, залпом опрокинул рюмку. Назаров поднялся, чокнулся рюмками с инспектором, глядя ему в глаза, медленно выпил настойку. Пожевав губами, Евсеич кивнул. «Ну, будем здоровы». На столе преобладали блюда из рыбы. Золотился копчёный палтус, лежала прозрачная горка в миске строганина из нельмы. Заливное из трески подрагивало в большом противне. Евсеич, утерев усы, предложил всем отведать салат из водорослей на капустном рассоле. «Это значит, косят её, водоросль, как траву, и сушат на камнях». «Ага. Так после целый год хранить можно. А понадобилось, рассолу добавил. Хошь из-под капустки, хошь из-под огурцов. И вот те на те, будьте любезны. Витаминов больше, чем в цитрусе, точно говорю. Предки наши, поморы, которые далеко ходили, завсегда старались её с собой брать. От цинги – первое средство». «А это что такое?» Шамшулов потянул носом, подтащил к себе блюдо с жареным мясом. Прожевав, одобрительно кивнул. «Неплохо живёте, товарищи моряки. Свинина, понимаешь?» «Моржатина», – поправил его Михеич. «Где ж тут свиней разводить? Да и некогда». «Тьфу, мерзость», – скривился инспектор. «Это вы напрасно, товарищ Шамшулов», – сказал Назаров. «Хотя поживёте месяц на новой земле, привыкнете. Там кроме моржового и теленьего мяса другого нет. Правда, есть ещё олени в тундре, но охота запрещена». «Красиво это», – пробурчал Шамшулов. Лада обмакнула полоску строганины в соус, пожевала и, проглотив, задышала часто открытым ртом. На глазах у девушки выступили слёзы. Назаров спешно налил ей стакан воды из чайника. Евсеич, посмеиваясь в усы, пригрозил пальцем. «Что? Соус острый. Сам делал. Он у Нельмы вкус не отобьёт, а бодрости добавит. Ну, Михеич, чего сидишь как у праздника? Наливай». Выпили по второй. По кораблю разнёсся звон судового колокола. Кривокрасов откусил копчёного палтуса, жалея, что нет пива. Шамшулов, развалившись, оглядывал всех сонными глазами. Крепкая настойка, вдобавок коньяку, выпитому в одиночку в каюте, ударила в голову. «Никита Евсеич, а что ты про Норвегию рассказывал?» – спросил Кривокрасов. «Что, ходил туда?» «О, сколько раз! До революции, конечно!» – покосившись на Шамшулова, добавил старик. «Да, ходил туда, ходил, а раз встретил любовь свою». «Расскажите, Никита Евсеевич», – попросила Лада. Старик стал не спеша набивать трубку, как бы вспоминая давние годы. Вот, значит, в 1007 году, как сейчас помню, привез я муку в Киркинес. Ага. На рыбу у норвегов торговать. Это куда выгоднее было, чем самим-то ловить. Вот, пристал, значит. Смотрю, а дружка-то моего, Оли Гуннара, нет. А поджидает меня на пирсе баба какая-то. Женщина, стало быть. Поправился он, взглянув на Ладу. И говорит. Гуннар, мол, загулял, третий день из кабака вытащить не можем. А я вдова его брата, Гудрун. Давай, говорит, со мной торговать. А мне-то еще лучше. Думаю, объеду бабу на кривой козе. Это по-каковски ты с ней разговаривал-то? Ковыряя в зубах спички, спросил Шамшулов. А черт его знает. Не по-русски это точно. Может, по-ихнему. Ну, понимали друг друга, и ладно. Вот начинаем торговаться. Она мне, как твоя мука, как твоя группа? То есть, мука есть, крупа есть? А я отвечаю. Да, моя харетта, давай пошепком. То есть, есть, говорю, все, заходи на корабль. Она, стало быть, заходит. Предлагает сайду, пикшу, палтуса. Я ей пут на пут. Она смеется, зубы белые, волос белый. Золото отдает. А сама такая крепкая, ладная. Балдедрю покорно, это грот-то дорогли, продать ли биляр? Дорого, значит, давай дешевле. Я дураком прикидываюсь, не понимаю, что говоришь. Как спрек? Моя не форста. Дорогая мука в этом году. Грот-то дорогли муки по Рюслань денёрь. А сам так и любуюсь на нее. Она головы качает. Твоя нет, Санферди спрек, прощай, Рюсьман. Врёшь, говорит, прощай, русский, и вроде как бы уходить собирается. Тут я опомнился, за руку и хватаю. Ладно, говорю, бери дешевле, биляр. Ну, ударили мы с ней по рукам. Я ей муку на телегу погрузить помог. Смотрю, а она тоже вроде как интерес ко мне проявляет. Ну, доехали мы с ней до ее дома, чайку попили. Цайдрикки. Так и остался у нее на 3 дня. А чего мне? Холостой был. И после в каждый приезд, как продам муку, сразу к ней. Гуннар смеется, женись, говорит. Вместе рыбу ловить станем, да с русскими торговать. 6 лет вот так мы с ней. Даже не поругались ни разу. А потом война, будь она неладна. А в 15-м году немецкие подлодки возле Норвегии пошаливать стали. Я сам раз едва не ушел. Из пушки стреляли, паразиты. Потом революция и все. Потерял я свою Гудрун. Евсеич выколотил трубку в пустую консервную банку, принялся набивать снова. «Это что же?» – сказал Шамшулов. «Почти что родственник из-за границы. Да еще мукой спекулировал, а?» В кают-компании повисло тягостное молчание. Кривокрасов закусил губу. «Когда это было-то?» – пробурчал Гордей Михеич. «Уж 30 лет прошло». «А за всякие разные дела за границей срока давности нет», – поводил пальцем у него перед носом старший инспектор. «Товарищ Шамшулов», – Назаров поднялся с места, – «пойдём-ка подышим на палубе, разговор к тебе есть». «Пойдём, товарищ лейтенант». Шамшулов с готовностью встал из-за стола, набросил на плечи шинель и, пошатываясь, вышел за ним. Евсеич хмыкнул, посмотрел им вслед, покачал головой, но промолчал. Лада положила ладонь ему на руку. «Давайте я помогу вам здесь перебрать». «Ещё чего не хватало», – возмутился старик. «Ты красавица-пассажирка, а не матрос. И слава богу». Женщина в команде, не приведи Господь. Венька уберет, заодно и закусит. Он только что смениться должен был. «Гордей!» – позвал он механика. «Как из губы выйдем, полным ходом пойдем. Машина в порядке?» «Полным, не полным, а больше 10 узлов не даст наш Самсон. Тебе что? Вынь да положь ему полный ход. А отвечать мне?» «Так иди в машину, чего расселся?» «Сам знаю», – проворчал Михеич, поднимаясь. Оставшись втроём, посидели еще немного. Кривокрасов с капитаном выпили еще по рюмочке. Потом Лада почувствовала, что глаза слипаются, сказалась бессонная ночь, и, извинившись, ушла в свою каюту. «Хорошая девка», – сказал Евсеич, когда за ней закрылась дверь. «Вы уж там, ее не обижайте». «Не обидим», – пообещал Михаил. «Я смотрю, Сашке она по сердцу пришлась. Ты-то не ревнуешь?» «Не по мне она», – усмехнулся Кривокрасов. «Хороша Маша, да не наша». «И то правильно. Найдёшь себе еще. Какие твои годы?» – одурил старик. «Нет хуже, когда мужики из-за бабы грызутся». Делать на корабле было нечего. После обеда все разошлись кто куда. Евсеич заставил палубных матросов что-то красить на корме, Шамшилов после разговора с Назаром в кают-компанию не вернулся, ушёл в каюту. Лейтенант с Кривокрасовым спустились в трюм. Во время стоянки Евсеич загрузил товары для посёлков на Новой Земле, и Назаров пошёл отобрать то, что приготовлено было для лагеря. Лада подремала в каюте, но качка мешала заснуть, и она зашла в рубку. Вениамина уже сменили, и за штурвалом стоял заспанный мужик в ватнике. Зевая во весь рот, он равнодушно покосился на девушку, спросивши разрешения взять бушлат. «Бери, раз Евсеич разрешил, мне-то что?» Лада пошла поближе к носу корабля. Ветер гнал рваные тучи, волны бежали навстречу Самсону, словно старались остановить его. Море казалось тёмным, но перегнувшись через борт, Лада обнаружила, что вода очень прозрачная. Если корабль на несколько минут освещало солнце, то можно было увидеть, как его лучи пронзают воду, постепенно угасая на глубине. Пахло йодом и солью. Самсон шёл в виду берега. Слева до горизонта была сплошная водная гладь, усеянная белыми барашками, а справа – низкий берег, кое-где поросший чахлыми деревьями и кустарником. Дюны, покрытые редкой травой, казались застывшими штормовыми волнами. Море лениво облизывало пляжи с белым, как снег, песком. Дальше темнел сосновый лес. Изредка проплывали мимо деревни с темными бревенчатыми избами, с мостками над водой, с вытащенными на берег лодками. Избы казались угрюмыми, словно привыкли к зимним холодам и не верили в приход весны. «Что, любуешься?» Незаметно подошедший Евсеич стал рядом. «Старинные поморские деревни. Отсюда и за рыбкой ходили, и торговать к норвегам, и до Карского моря добирались. На таких баркасах ходили, что сейчас сказать кому, и не поверят. Ничего не боялись, ни моря, ни стужи. Зверя били, земли открывали. В своей постели редко кто из поморов помирал. Море забирало». «Я думала, здесь скалы, а тут берег плоский, сосны. Как под Москвой, только, конечно, побольше, повыше». «Скалы Стерского берега, красавица. Вот когда городом пойдём, это пролив между Белым морем и Баренцевым, покажу скалы. Но ты не думай, не так уж у нас и холодно зимой. Конечно, может, по Выкия, на Новой Земле не в пример Студёнии. А тут море нас греет. Оно пока остынет, тепло земле отдают. Сильных морозов, почитай, до февраля не бывает. Зато и весна поздняя, пока море согреется. Бывает, в июне лёд под берегом стоит, припай. Поглубже-то на берег леса тёмные, озёра встречаются. Летом, к августу, такая красота, иной раз дух захватывает. Только комарья догнулся прямо пропасть. Житья не дают кровососы». Справа по борту, метрах в 30 от корабля, вынырнуло из воды что-то круглое. Евсеич показал чубуком трубки. «О, видишь, тюлень. Далеко заплыл. Они обычно на скалах сидят. На моржовце их видимо-невидимо, аж берег шевелится. Вон, гляди, белухи». Небольшое стадо белух пересекло курс, направляясь в сторону моря. Изредка над поверхностью показывалась почти белая спина животного, казавшегося под водой бирюзовой. «Не любят их рыбаки», – проворчал старик. «Рыбу жрут не сосчитать. Хуже только касатки». На палубе показался механик, окликнул капитана. Евсеич поинтересовался, как машина. Они отошли в сторону, чтобы, как поняла Лада, не смущать её специфическими выражениями. По долетавшим словам выходило, что если до вечера машину не наладят, то Евсеич лично её разберёт и покидает за борт. А в ближайшей деревне даст дармоедам коленом под зад, наймёт мужиков, поставит парус, и толку будет намного больше. Механик, гулко стукая кулаком в грудь, клялся, что к вечеру всё будет работать как часы. И если Самсон не полетит над волнами Аки Альбатрос, то механик сегодня будет вместо спирта потреблять мазут в тех же количествах. На том и порешили. Михеич скрылся в машине, а капитан, покрасневший после спора, покосился на Ладу и ушёл в рубку. Как поняла девушка, пришло время марсофлотского чая. Вечером, как и обещал Евсеич, Двинская губа осталась за кормой, и корабль лёг на новый курс, входя в горло. Пассажиры вышли из кают. Даже Шамшилов, трезвый и мрачный, присоединился ко всем. Ветер развеял облака, блеклое солнце скатилось к западу. Слева, сквозь вечернюю дымку, можно было различить высокие скалистые берега Терского берега. Самсон прибавил ход. Это ощущалось под дрожью палубы под ногами. Короткие волны бились в борта. Назаров принёс оленей парку и заставил Ладу одеть её. Избегая встречаться с ней глазами, он стал рядом. «А какое лето на Новой Земле, товарищ лейтенант государственной безопасности?» – спросила она, кутаясь в оленей мех. «Прежде всего, зовите меня Александром Владимировичем. Договорились?» «Договорились». «А на Новой Земле я всего 2 месяца, Лада Алексеевна. Лето ещё не видел, но зимы уже хлебнул. Надо вам сказать, с непривычки там ох как непросто». А прежний начальник? Назаров сделал паузу, поискал по карманам папиросы. Лада поняла, что он подбирает слова, не желая то ли пугать её, то ли просто обдумывает, как преподнести ей неприятное известие. «Прежний начальник погиб», – наконец сказал он. «Трагический случай». Назаров мельком взглянул на девушку, проверяя впечатление от своих слов, и вдруг у неё в голове пронеслись образы. Она словно видела всё глазами Назарова. Скалистый берег, борт Самсона возле кромки льда. Какие-то люди готовят упряжку. Перед глазами мелькают лапы запряжённых лаек, колышутся пушистые хвосты. Ледяной ветер, колючий снег в лицо. Вот сквозь метель проступает вышка, ворота, примыкающий к ней забор из колючей проволоки. Барак, виноватые лица солдат. Холодное помещение, в щели дощатых стен намело снег. На земляном полу чья-то порванная одежда, заскорузлая, покрытая коричневой коркой. Это кровь. Вкрадчивый голос, в лицо, глаза в круглых очках, седые волосы. «Всё зависит от вашей позиции, товарищ лейтенант. Мы готовы сотрудничать». Снова окровавленная одежда. Что-то торчит из неё белее среди обрывков одежды. Коленный сустав и голень с обрывками кожи и сухожилий. «Что с вами, Лада Алексеевна?» Назаров с тревогой заглянул ей в лицо. «Его убил зверь», – прошептала девушка, глядя на него расширенными глазами. «Да?» Лейтенант приоткрыл рот. Папироса прилипла к нижней губе. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, не произнося ни слова. Взгляд Лады будто проникал в сознание Назарова, перебирая мысли, искал нужные ответы, получал их независимо от желания лейтенанта. Он почувствовал, как по спине пробежали мурашки, тряхнул головой, отгоняя наваждение. «Кто вам сказал?» «Никто», – тихо ответила она. «Я словно увидела всё это. Берег, нарты, собаки бегут. Потом лагерь и обрывки одежды. Это его?» Назаров закусил папиросу до боли в зубах. «Чертовщина какая-то. Эта девушка такая же, как и те, что ждут её приезда в лагере. Бестиарий. Лучше не думать об этом». «Да, вы правы», – сказал он. «Начальника лагеря разорвал белый медведь. Это случается. Иногда они подходят очень близко». Резкие пронзительные крики чаек вдруг показались Ладе предвестником несчастья. Странно, этот человек, к мыслям которого она сейчас прикоснулась, был ей не безразличен, несмотря на то, что по сути он являлся её тюремщиком. В его власти её дальнейшая судьба, сама жизнь. Но Лада не ощущала беспокойства по этому поводу. Что-то подсказывало ей, что Назаров с самой первой встречи относится к ней совсем по-другому, нежели к попутчикам или оставшимся в лагере заключённым. Мимолетное чувство нежности, желание защитить её проскользнуло в его мыслях, словно далёкая зарница в хмурый ненастный вечер. «Ну, молодёжь, налюбовались!» Занятые разговором они не заметили, как подошёл Евсеич. «Закат у нас долгий, а ночь короткая. Звёзд можете не увидеть. А потом, как к северу подымемся, так ночи и вовсе не станет. Вот как Каннинос пройдём, так и всё. Круглые сутки белый день. Да. Ты-то, Сашок, знаешь уже, а ты привыкай, красавица. Перекусить никто не желает». Он повысил голос, оглядел пассажиров. «А то прошу в кают-компанию». На ужин была жареная треска, салат из водорослей, моржатина. Выпили по рюмке настойки. За столом царила тишина, даже словоохотливый Евсеич был на удивление молчалив. Когда все стали выбираться из-за стола, он, закурив трубку, сказал. «Ну, значит так. Вместе нам стало быть суток 5, а то и поболее жить. Так что порядок такой. Завтрак в 8, обед в 2, ужин в 7. По-местному. Попрошу не опаздывать, ждать не будем. Тут у нас не курорт. Гордей, как машина?» «Порядок», – пробурчал механик. «Значит, так и будет. Через неделю сойдёте на берег и живите, как знаете. А пока всем слушать меня. Касается всех. Бардак не допущу. Если шторм, сидеть по каютам. Не хватало ещё из моря вас вылавливать. Вот и всё. Ступайте с Богом». «А не то на рею», – проворчал Михеич. «Чего?» – не расслышал Шамшулов. «Чего слышал? За ушкой на солнышко». Назаров дождался на палубе Ладу, проводил до каюты. Она попыталась вернуть ему оленью парку, но он не взял, отшутившись, что у них есть чем согреться. Задержав её руку в своей, он хотел что-то сказать, но потом, раздумав, просто пожелал ей спокойной ночи. Кривокрасов сидел на старой лебёдке на корме, курил, наблюдая за ныряющими в кильваторную струю чайками. Назаров устроился рядом. Михаил выжидающе посмотрел на него. «Ты был прав», – сказал Назаров. «Девушка действительно необычная. У меня возникло ощущение, что она читает мои мысли. Причём читает сама, не желая этого. А я тебе что говорил? У тебя есть какие-то инструкции относительно неё?» «Нет, просто предписание доставить в бестиарий». «Куда?» «В лагерь. Это его неофициальное название. Мне, когда сюда ехал, прямо сказали, люди исполняют важную и опасную работу, направленную на повышение обороноспособности страны. Твоя задача – обеспечить им все условия. По всем возникшим вопросам обращаться к Александру Васильевичу Барченко. Это вроде как старший среди заключённых. Хотя какие там заключённые?» Назаров махнул рукой. «Живут, как хотят, а мы их только охраняем. Понимаешь, не общество от них, как обычных зэков, а их от общества, от природы, от тех же белых медведей. Слышал, что с первым начальником стало?» «Слышал», – поморщился Кривокрасов. «Странно даже. В охраняемый объект проник зверь, как я понимаю, совсем не маленький. Пообедал начальником лагеря и спокойно ушёл. И никто ничего не видел. Очень странно. Мне этот Барченко Александр Васильевич довольно прозрачно намекнул, что зверь пришёл в лагерь неспроста. Чуть ли не специально по душу начальника. Вот так. Я сначала думал, попугать решил. Но меня так просто не испугаешь. А потом такая чертовщина началась. Я думал, с ума схожу. Оказалось, нет. Оказалось, эти мои зэки проводят эксперименты с человеческой психикой. С перемещением в какие-то астральные пространства. А я просто по недосмотру оказался рядом. Попал под наведенные поля ментального излучения. Я таких слов, как пирокинез, телепортация, чакры, раньше просто не знал. А теперь они у меня прямо от зубов отскакивают. Но, я так понимаю, порядок ты всё-таки поддерживаешь? Порядок они поддерживают сами. А я тихо плесневею от безделья, Михаил. Ладно, что говорить. Вот приедешь, сам всё увидишь.